И в ней опять возник и разросся все тот же тягостный мотив. Но почему? Почему она такая несчастная? Ну разве она виновата, что в ней что-то все время рвется наружу? Ноет какая-то струна в сердце, никак не утихнет. Она до сих пор так и не может войти в мир жен других обкомовских работников. Все они такие спокойные, уверенные в себе и в том единственном призвании, которому они обязаны служить. И она чувствует себя белой вороной в их царственно-покойном мирке. А ведь пора бы давно успокоиться. Уже взрослая женщина, у тебя дочь, любимый муж, ты хозяйка своему счастью и не пустишь в душу к себе непрошенных гостей. Аленка представила себе детскую с зеленым настольным абажуром, выстроившиеся смирно в ряд игрушки на коврике, Ксению, убиравшую их перед сном на место, и особо заботившуюся о своем любимце, плюшевом от старости тигре Зике. Представила, как Ксения обрадуется ее приходу и как она будет укладывать дочь в кровать и дышать ее ровным теплом, как Ксенины ручонки в последний раз стиснут ее шею и, заторопившись, едва не пропустив свою остановку, спрыгнула с подножки на тротуар. «Ну вот», — сказала она себе, — «ты уже и спокойна. Ничего нет, ты все придумала. Все то добро, что Брюханов тебе сделал, все то добро, что мы друг другу сделали, не может пройти даром бесследно. Да и как же жить после, если это случится? Как смотреть друг другу в глаза? Вот и тополя перед домом, старые друзья. Они растут вместе с Ксенией. Она уже успела сродниться и с ними. Какой-то отпускной морячок с развивающимися лентами без козырки бодро двинулся было следом за ней с противоположной стороны тротуара. Но, увидев ярко освещенный солидный подъезд обкомовского дома, быстренько растушевался в полумраке. Аленка засмеялась, но сразу же примолкла. Тихая боль отдалась в сердце. Пораженная сверкнувшей мыслью, она торопливо заскочила в подъезд, припала спиной к стене. «Господи!» — подумала она растерянно. «Господи, ну почему баба так устроена? Каких зароков не давала после того, что пришлось в войну увидеть, без остатка посвятить жизнь людям, их счастью? И вот тебе! Откуда такая чушь? Да-да, все так. Появись перед тобой на противоположной стороне улицы Алешка Сокольцев и позови, разве ты стала бы раздумывать? Ни одной минуты выпрыгнула бы прямо в руки из окна с четвертого этажа. Но ведь он не появится». Тут же ответила она себе, чувствуя безнадежно сжавшееся сердце. Брюханов против обыкновения был уже дома, а Ксению Тимофеевна уже успела уложить, и только тигренок Зика таращил свои стеклянные рыжие глазенки в изголовье детской кроватки. «Где ты пропадаешь, Аленка?» — нетерпеливо встретил ее Брюханов. «Завтра уезжаю в Зержский район. Нам еще увеличили капитал вложения. Грандиозные заворачиваются дела. Целая армия специалистов едет. Прекрасные специалисты. Ассы своего дела. Прямо хоть областной центр в Зержск переводи. Как нам удастся выкрутиться? Размещать совершенно негде. Чубарев звонил, рвет и мечет. Погоди, Тихон, пойду умоюсь». Чубарев интересную идею выдвигает. Непосредственно при заводе институт открыть. Готовить свои кадры. Не надо будет Москве кланяться по каждому случаю.